В отдельных деталях сцена напоминала кадры ковбойского фильма. Внезапно он припомнил, каким на самом деле был дом. С трудом он убедил себя, что видеть все это из его комнаты невозможно. Он понял, что спит, и проснулся. Потом он объяснял, что сон показался ему необыкновенно важным. У него уже вошло в привычку сразу записывать сны, и теперь он зажег свечу, подвинул тетрадь и сел за стол. Наверное, ветер утих, потому что лишь изредка до него доносился легкий шелест листвы. А когда эти звуки смолкали, он не слышал ничего, или, быть может, следовало сказать иначе. Он слышал глубокую тишину. Эта тишина привлекла его внимание, в ней было нечто странное. Она словно говорила, что происходит нечто странное. Царя вовне, она словно отражала его состояние, его чувства, быть может, предчувствие. Обдумав все, он встревожился. Оправдываясь этим, встал. Больше ждать было немыслимо. Он накинул клеенчатый плащ, вышел на галерею, торопливо шагнул к соседней комнате, стараясь понять, что же происходит. У него сложилась в уме нелепая фраза. Он сказал или подумал: «Тишина там внутри». И вправду не было слышно даже дыхания спящих. Ему стало страшно. Зверь убил их обоих. И тотчас он устыдился своего страха. «Если кого и убьют, так это меня, когда я разбужу Верону из-за этих бредней». Он вернулся к себе. Потом Лартига снова лег, но свечи не тушил. «До рассвета уже недолго», — подумал он. «А дневной свет развеет эти страхи, от которых он уже не находил себе места». Хуже всего была полная тишина в доме. Прошлой ночью он так ясно слышал храп Вероны, что боялся вовсе не сомкнуть глаз. «Если бы теперь он храпел, — размышлял инженер с тоской, — я заснул бы, как младенец. Думаю, человек жаждет уснуть, чтобы ускользнуть от ночи. В наших душах все еще живет страх перед ночной тьмой». Когда прозвучал выстрел где-то в зарослях, совсем недалеко, Лартига понял, что оставаться в комнате невыносимо. Он снова набросил плащ, вышел на галерею, замер у входа в соседнюю спальню, прислушался. Там по-прежнему царила тишина. Не дыша, он слегка отодвинул пончо, набрался храбрости и вошел. Достаточно было чиркнуть спичкой, чтобы убедиться. Комната была пуста. Лартига зажег свечу и быстро осмотрелся. «Пятен крови нет», — пробормотал он. «Винчестера тоже». Новый выстрел. Он вспомнил о ружье и пошел за ним. Подумал об их уговоре не брать ружей, когда они ходят поодиночке, но решил, что Верона первой нарушила уговор, а в такую ночь бродить безоружным — непростительная глупость. Он пойдет теперь в направлении последнего выстрела. «Да, но куда?» — спросил он себя и, поколебавшись, мгновение воскликнул. «Стреляли в тростнике». Он побежал, потом пошел медленнее, подумав, а вдруг он встретит меня выстрелом. Каким-то образом он оказался в гуще колючих кустов, которые больно царапались. Лицо у него горело огнем. Он пошел назад, отыскивая дорогу к дому, но выбрался не к дому, а к зарослям тростника. «Я окончательно запутался», — подумал он. Раздался еще один выстрел. Обрадовавшись, что теперь-то идет куда надо, он побежал, поскользнулся, упал в лужу. Встал на ноги, мокрый, весь в глине, перелез через проволоку, продрался сквозь живую изгородь и очутился на открытом месте в придорожной канаве. Хотя уже расцветало, он не сразу заметил Верону, который сидел неподалеку, на краю канавы, уткнув лицо в руки. «Что случилось, Дон Николас? Сами видите. А где ваша жена?» «Он увел ее. Друг мой, он ее увел. Когда я опомнился, их уже не было. Кто ее увел?» уму непостижимо. Я даже не шевельнулся, думая, что сплю.